Летела сова, веселая голова. Вот она летела, летела и села. Хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела. И опять полетела, летела, летела и села. Хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела. Это присказка, а сказка? Сказка вся впереди.